Вадик. В комнате снова пахло перегаром. Мать с растрепанными волосами в помятом грязном халате спала на заправленной кровати. Вадик робко вошел в комнату. Шуметь ему сейчас нельзя. Если мать проснется, будет худо. На полу лежали дымящиеся окурки. Он собрал их веником и выбросил в мусорное ведро. А вчера только помыли пол. Мама была тогда добрая и веселая, обещала больше никогда не пить и заботиться о своем 10-летнем сынишке. Вадик заплакал. Что ему делать? Как жить? Маму было очень жаль. Но больше всего было стыдно за нее перед соседями. Мальчик вымыл руки, переоделся, сел за неубранный стол. Очень хотелось есть. Пустая бутылка и стакан с неприятным запахом, ломаные куски хлеба, консервы и отварная картошка вызвали у мальчика чувство отвращения. Как ему хотелось сейчас горячего борща или супа, который мама варила, когда с ними жил отец. Мальчик с тоской вспоминал то счастливое время. Летними вечерами они втроем ездили в городской парк, ходили в кино, ели мороженое. Родители делали на праздники сыну подарки и баловали конфетами. Но вдруг Вадик заметил, что папа стал поздно возвращаться с работы домой, а мама, прячась от Вадика, потихонечку плакала. Иногда мальчик просыпался по ночам от их возбужденных голосов и никак не мог разобрать, отчего они ссорятся. А однажды папа не пришел совсем. Мама сказала сыну, что папа нашел себе новую семью и теперь будет жить там. У него сейчас есть другие мальчик и девочка. Они ему чужие, но все равно зовут папой. Тогда Вадик, забившись в углу своей спальни, долго плакал от боли и обиды. Почему папа ушел от него к другим детям? Чем он, Вадик, хуже их? Ведь он такой послушный. Первый класс окончил почти на одни пятерки. Эх, папа, и почему ты оставил маму? Она такая добрая и красивая. Больнее же всего Вадику было то, что отец ушел, не попрощавшись. С тех пор мама приходила с работы одинокая и печальная. За ужином она ставила на стол бутылку и пила из граненого стакана. Вадик стал бояться за нее. Она трепала его волосы и приговаривала: «Ничего, сынок, не бойся, это я так, только чтобы забыть. Скучаю я по отцу твоему, понимаешь?» Да, он понимал. Он и сам очень скучал по нему. А когда папа снился ему в коротких детских снах, жалел, что так быстро просыпался. Вскоре мама уже не могла уснуть, не напившись. Бывало, что она очень злилась по пустякам, и тогда больно била Вадика, если он попадал под руку. В такие дни мальчик ее ненавидел и мечтал убежать к отцу. Но где его найти? При мысли о том, что на всем белом свете Вадик никому не нужен, он приходил в отчаяние. Утром, протрезвев, мать умоляла его о прощении и обещала исправиться, но все повторялось вновь. Так и сегодня. Вадик нехотя доел холодные консервы и принялся за уроки. Ему надо поднажать на математику. Три последние ночи он плохо спал и плохо отвечал у доски. Как бы ни вышло в конце четверти тройка. Этого мальчик не хотел. Он мечтал хорошо окончить школу и стать летчиком. Вадик поднимется на блестящем огромном самолете высоко в небо и улетит из этого города. Вокруг него будут плыть пушистые облака, и, может быть, ему удастся разглядеть поближе золотистые звезды. Если мама захочет, Вадик заберет ее с собой, увезет далеко-далеко, где она забудет отца и перестанет пить. Потом он совершит какой-нибудь подвиг, об этом напишут в газетах, напечатают его фотографию в красивой летной форме. И об этом обязательно узнает его отец. Он будет просить у Вадика и у мамы прощения, преподнесет им подарки, маме цветы, а ему мороженое, и бросит чужих девочку и мальчика. Вадик ему обязательно все простит и тоже заберет его с собой в голубом самолете в красивую страну детской мечты. Там они будут снова жить дружно и счастливо. Вот так мечтал Вадик, убирая со стола. Уроки мальчик выучил быстро. Теперь можно сбегать на улицу погулять, а мама пусть спит. Только мальчик надел курточку, как раздался резкий звонок в дверь. Открыв дверь, Вадик увидел перед собой группу людей. Свою классную руководительницу Аллу Сергеевну, какую-то красивую строгую женщину и двух хорошо одетых мужчин. Вадик растерялся. Алла Сергеевна пояснила. «Вадик, мы пришли к вам по делу. Твоя мама дома?» «Дома», — ответил мальчик. Но тут он вспомнил, в каком она виде ему стало не по себе. Тогда Вадик забормотал. «А она немного больна, спит, к ней нельзя сейчас. Приходите в другой раз». Гости нерешительно переглянулись. Но тут из глубины квартиры донесся пьяный грубый голос мамы. «Что случилось, сын? Вадька!» «Ты где, негодник?» И тут перед всеми появилась его мать. Растрепанные волосы косматыми прядями свисали на голые плечи. Распахнутый мятый халат едва ее прикрывал. Опухшие затуманенные глаза смотрели сурово. «Кто такие? Что надо?» — кричала мать. Мальчик от стыда и страха уткнулся в плечо Алле Сергеевне и заплакал. Та попробовала его утешить. Потом что-то сказала остальным и вышла с ним на улицу. Вдогонку неслись пьяные ругательства матери. Тут и там в подъезде открывали двери любопытные соседи. Еще никогда Вадику не было так горько за мать. «Поехали ко мне, Вадик. Побудешь сегодня у меня». «Разговор к тебе есть, очень важный. Поехали? Математикой с тобой позанимаемся». «Нет, не могу. Мама, как? Не оставлять же ее одну. Кто эти люди?» «Пойдем ко мне, я все там тебе расскажу. Соглашайся». Вадик внимательно посмотрел в добрые глаза своей любимой учительницы. Она всегда напоминала ему его прежнюю добрую и красивую маму. «Хорошо, пойду к вам». Она обрадовалась, поцеловала его соленую от слез щеку. «Вот и умница! Подожди-ка меня здесь, я вернусь за твоим портфелем. Завтра вместе пойдем в школу. Я одна должна сходить, вдруг мама тебя не пустит. А я ей все объясню, хорошо?» Когда ехали в трамвае домой к Алле Сергеевне, Вадик все время думал о маме. Что все это значит? Что за люди у них в квартире? Но глаза его учительницы смотрели на него спокойно и тепло. У Аллы Сергеевны оказался симпатичный приветливый муж и две маленькие смешные дочурки. Они с любопытством наблюдали за мальчиком и, вскоре освоившись, начали дарить ему свои неумелые рисунки. Алла Сергеевна у себя дома была очень домашней и простой, совсем не похожей на ту, что в школе. Она быстро накрыла стол и усадила Вадика. Перед мальчиком стояла полная тарелка горячего борща со сметаной. От одного запаха у Вадика закружилась голова. Борщ был таким вкусным, что мальчик не смог отказаться от добавки. А чай с пирогом напомнил ему когда-то отмечавшиеся дни рождения. Потом мальчик и Алла Сергеевна занимались математикой. Разговор учительница отложила на потом. И вот Вадик уже в ванной. Помывшись, он отправился в чистую, уютную постель. Ох, как здорово! Словно попал в волшебную сказку. Алла Сергеевна заботливо поправила его одеяло и присела на стул рядом с кроватью. «Вадик, я знаю, что тебе очень трудно живется. Твоя мама тяжело больна. Ее нужно срочно лечить от алкоголизма. Ей надо помочь. Вадик, ты взрослый, все должен понять. Я знаю, она у тебя добрая и хорошая. Ты ее любишь, ведь так?» «Да, очень. Она не всегда была такой, как сейчас. Не всегда». «Я знаю, мой мальчик, я знаю. Люди, которые пришли к вам домой, отправят ее в больницу. Там ей помогут опытные врачи, и все будет хорошо. Я верю, что еще не поздно. И она вернется к тебе прежней, заботливой и трезвой. Ты подождешь ее, правда?» «Ну, откуда эти люди все узнали? Я их никогда прежде не видел». «Они с маминой работы. Не беспокойся об этом. Так ты подождешь ее, Вадик?» «Конечно. Я сам дома смогу побыть. Я уже все умею. И убирать, и даже готовить». «Хорошо. А бабушка, дедушка, родственники какие-нибудь у вас есть?» «Есть, но они далеко, на севере. Оттуда моя мама. Папа привез ее сюда после службы в армии. Он был солдатом, когда они встретились». «Все понятно». Алла Сергеевна задумалась. Наконец она нарушила молчание. «Вадик, тебя нельзя отправить домой одного. Мы не имеем на это права, понимаешь? Я поговорю с мужем. Думаю, что он согласится оставить тебя у нас. Ты не будешь против?» Так Вадик остался у Аллы Сергеевны. Здесь ему было хорошо. Ее муж относился к мальчику приветливо и доброжелательно. Девчушки с нетерпением ждали его из школы, а он тоже привязался к ним всей душой. Алла Сергеевна привезла из их квартиры вещи Вадика и вообще заботилась о нем, как о родном. Мальчик был сыт и ухожен. Учеба в школе наладилась, все было хорошо. Но Вадик очень скучал по маме. Он иногда украдкой от всех плакал, уткнувшись в подушку, и мечтал о новой встрече. Алла Сергеевна понимала его. Она утешала Вадика рассказами о новой жизни с мамой, когда та вернется домой. Вскоре из больницы пришло письмо. Мама снова просила у сынишки прощения и писала о том, как нежно любит его и тоскует. Как хотелось мальчику верить в эти добрые слова. Время шло. Месяц, как мамы нет дома. Врачи сообщили Алле Сергеевне, что лечение придется немного продлить. Наступил выходной день. Вадик с девочками пошел погулять во дворе. Дети были счастливы. Алла Сергеевна возилась на кухне, а ее муж чем-то занимался в своей мастерской. На улице была такая чудесная весенняя погода. Скоро каникулы, детям не сидится дома. Во дворе таял под яркими лучами солнца последний снежок. Вадик решил слепить девочкам из него снегурочку. Вот уже почти все готово. Осталось нарисовать глаза и рот, и снегурочка будет как живая. Неожиданно мальчик почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Перед ним стоял высокий худощавый мужчина. Кучерявые русые волосы трепал задорный ветерок. На широких сильных плечах легкая темная куртка. Вадик съежился. Как все это ему до боли знакомо. Но самое главное, на него смотрели глаза. Отцовские синие глаза. Те же спокойные, немного печальные. Мальчик услышал, как громко забилось его сердце. Он так и застыл с таявшим снегом в руках. Отец резко подхватил его на руки, прижал к себе крепко-крепко. Потом Вадик почувствовал, как что-то горячее потекло по его волосам. Он понял, его отец плачет. Мальчик изо всех сил ухватился за его шею и тоже зарыдал. «Папа, ты вернулся! Ты больше не уйдешь, папа! У нас без тебя беда, маме плохо, я один! Не уезжай, папа, я послушный, я буду летчиком! У нас все будет хорошо!» Вадик тараторил, не умолкая. Слезы лились по его щекам, и он, не обращая на них внимания, уговаривал отца остаться с ним навсегда. Люди во дворе останавливались при виде их, а дочки Аллы Сергеевны до слез испугались чужого дяди, забравшего у них Вадика. Алла Сергеевна, поговорив с отцом Вадика, протянула ему ключ от их квартиры и с улыбкой проводила до порога. Вадик и отец вместе возвращались домой. Всю дорогу они молчали. Слова им были пока не нужны. Они только крепко держались за руки, словно боясь потерять друг друга вновь. В квартире был беспорядок. Отец и сын дружно принялись за работу. На ужин был быстро сварен походный суп. Еще никогда в жизни Вадик не ел ничего вкуснее. Отец не сводил с него задумчивый глаз, а мальчик чувствовал себя очень счастливым. Спать они легли вместе в спальню. Над кроватью матери висел портрет отца. Все эти годы он оставался здесь, словно дожидаясь своего хозяина. Папа растроганно смотрел на портрет и, наконец, по-взрослому заговорил с Вадиком. «Сынок, ты уже совсем большой. Ты много горя перенес, и во всем этом виноват я. Виноват перед тобой и мамой. Не уйди я тогда, все было бы сейчас так хорошо. Не знаю, простишь ли ты меня, но хочу, чтобы выслушал». Вадик волной смотрел на папу. Он больше всего на свете боялся, что тот снова уйдет. А отец продолжал. «От вас я ушел в другую семью и с ними уехал в далекий город. Но с ними жил недолго, ушел. По вас очень скучал, но вернуться не мог. Слишком стыдно было. Я много работал и посылал вам деньги. Мама звала к себе, но я боялся, что мы не сможем снова жить хорошо и весело. Время шло, а жизнь бросала меня из стороны в сторону. Поверь, мне тоже было очень плохо. Однажды на работе я познакомился с парнем. Он был не такой, как все. Честный очень и отзывчивый. Сначала все подшучивали над ним, потом полюбили. Он всем говорил о Боге, о грехе. Это плохие поступки наши. О том, как Бог хочет, чтобы мы жили. Я стал внимательно слушать его рассказы. Читал книги об Иисусе Христе. Ты слышал когда-нибудь о нем, сын? Немного, по телевизору. Так вот, дорогой, я теперь точно знаю, что Бог есть. Иисус Христос жив, понимаешь? Я был на христианских богослужениях и удивлялся, как чудесно живут верующие. Однажды я признал себя грешником, злым, плохим человеком и просил у Бога за все и за вас с мамой прощения. Он простил меня, сынок, и вся моя жизнь изменилась. Теперь я так счастлив, но хочу, чтобы и вы были тоже счастливы. Теперь мы навсегда вместе. Бог благословит нас, Он поможет маме, спасет ее от беды. Только и ты прости меня, сынок, за все прости. Вадик очень плохо понимал отца, когда тот говорил о Боге, но он ему верил. Мальчик уткнулся в жесткое отцовское плечо и шептал, всхлипывая: «Я простил тебя, папочка. Хорошо, что ты вернулся. Мы тебя так ждали». Отец гладил его голову широкой мозолистой ладонью и о чем-то тихонько молился. А Вадик думал, какой же должно быть добрый Бог, раз вернул ему его любимого папочку. «Знаешь, сынок, у мамы я уже был. Мы помирились с ней. Сначала я ее отыскал. Она просила меня много-много раз поцеловать тебя за нее. Скоро мы поедем и заберем маму домой. А сейчас, сын, я хочу помолиться обо всем Богу. Побудь и ты со мной». Вадик смотрел, как отец склонился на колени и, обращаясь к неведомому Богу, благодарил его за прощение, за семью, за любовь. Как ребенок, он шептал своему небесному отцу, что ему сейчас хорошо, и вытирал набегавшие крупные слезы. Потом он молился за Вадика и маму, за Аллу Сергеевну и ее родных. Вадику тоже захотелось поблагодарить Бога за то, что все так получилось. И тогда он тоже громко сказал: «Спасибо тебе, Бог! Ты очень добрый!» А в больнице мама давно ждала их. Отец взял ее скромную сумочку, и они все втроем, как было прежде, поехали домой. Все это было не так давно. Но кто бы мог подумать, что все это правда? Глядя на высокого худощавого человека, стоящего за кафедрой дома молитвы. Папа Вадика горячо проповедует о Божьей любви и прощении. После этих пылких молитв часто в зале льются слезы кающихся грешников. И все христиане очень любят маму Вадика, которая теперь преподает в воскресной школе. А он, Вадик, часто ходит в гости к Алле Сергеевне со своими двумя сестричками. Мальчик подрос, и хотя уже не мечтает стать летчиком, все равно любит голубое, высокое небо. Да и как иначе? Ведь где-то там, за облаками, его настоящий дом.